И действительно, разразился грандиозный скандал. Для Андрея тем более отвратительный, что Кристина в сущности была права. Если бы не совершенно недопустимый тон, взятый госпожой Бонасюк с самого начала, и подбор эпитетов, которыми она наградила как самого Андрея, так и его незадачливого приятеля, ему бы и возразить было нечего. Но женщина рвала и метала, полностью соскочив с тормозов. На первых порах Бандура держал язык за зубами, с содроганием ожидая, когда же она, от спущенного этим чертовым алкашом, полным ничтожеством, никчемным пропойцей в унитаз ягуара, перейдет к собственному участию в карточной игре в качестве заурядной ставки. Тут крыть было нечем, здесь уже маячил выбор между другом и любимой женщиной. Свести дело к безобидной шутке Андрей даже не рассчитывал. Кристину он изучил достаточно хорошо. К счастью, гроза прошла стороной, а тасовских слов Кристина, очевидно, не расслышала. Выдержав ее первый натиск и почти что не отступив под шквалом самых убийственных обвинений, Андрей сам закипел. А закипев, ринулся в бой, заставив Кристину попятиться в некотором замешательстве. Вполне вероятно, что этим бы все и обошлось. Возможно, повопив немного друг на друга и спустив таким образом пары, оба в итоге пошли бы все же на попятную. Так, по крайней мере, у них уже было. Если бы не Атасов, все еще сидевший на нижней ступеньке лестницы, он незримо присутствовал в комнате, воздействуя на обоих силой катализатора в большой супердерьмовой реакции. А потому скандал удался. С обеих сторон были задействованы ведра помоев, после чего благополучно разошлись, пока не дошло до рукопашной. Кристина, напоследок помянув безотказного, добрейшего Василия Васильевича, интеллигентнейшего человека, доцента и кандидата технических наук, какому иная тупоумная мразь и в подметке не годится, удалилась вне себя на балкон, где и замерла, облокотившись на перила и уставившись на далекое море. Бандура уныло понурил голову и поплелся собирать вещи. О том, чтобы остаться, нечего было и думать. Одна часть Андрея горячо сожалела об обидных словах, сорвавшихся с языка, как бы самопроизвольно. Эта часть стояла перед Кристиной на коленях, целовала ее руку и со слезами на глазах уверяла, что никакая она не больная на голову истеричка и конченная стерва, уж, конечно, не жирная давалка. Вторая часть жаждала подхватить ее за щиколотки и перебросить через перила. Чтобы побороть раздвоение личности, Бандура сконцентрировался на работе. Он быстро уложил сумки и поволок их вниз. Атасов молча присоединился к Андрею. Он, конечно же, слышал каждое слово из тех, что были озвучены разъяренной парочкой, однако упорно притворялся глухонемым. Вдвоем они споро снарядили Альфу, машина-то осталась одна на троих. Андрей поднялся за Кристиной. Та соизволила спуститься и заняла заднее сиденье. «Довезете меня до ближайшего железнодорожного вокзала», — ледяным тоном проговорила она, никому конкретно не обращаясь. Лицо ее хранило совершенно непроницаемое выражение. Полуденное солнце припекало вовсю. За скалистыми утесами, миллиардом рассыпанных до горизонта алмазов, сверкало Черное море. Заплывшая салом семейка, бегемотоподобный папа, не уступающая ему мама и сверхупитанный сынок лет 10, прошлепала мимо в сторону пляжа. Все трое были в пляжных шлепанцах, ярких панамках и солнцезащитных очках. Сынок нес на голове резиновый надувной матрас. Андрей проводил троицу полным зависти взглядом. Ему сделалось горько, как будто бы его жестоко обманули, а затем еще и ограбили. «Дуй за толстым, Бандура!» — небрежно обронил Атасов, подразумевая, очевидно, достойного супруга Костелянши. «Пусть чешет сюда, номера типа принимай». Андрей дернулся было исполнять, но тут Кристина издала совершенно неподражаемое, уничижительно оскорбительное фырканье. Это остановило Андрея, точно ушат ледяной воды. «Сам!» — с обидой воскликнул он. «Сам иди, командир хренов!» — вертелось на языке, но так и не было произнесено, поскольку рот снова открыл Атасов. «Отставить, Бандура! Вон он, типа, сам к нам прется!» Андрей повернул голову. Из-за кустов действительно появился Костелян, окрещенный Кристиной туловищем. Присмотревшись повнимательнее к фигуре доблестного работника базы, Бандура с удивлением обнаружил, что тот перемещается рывками, то притормаживает, словно наткнувшись на невидимую преграду, то неудержимо валится вперед. Было похоже, что туловище угодил в тропический ураган и борется с порывами ветра неимоверной силы. Андрей невольно усмехнулся. В следующую секунду Костелян поравнялся с машиной, зыркнув из-под лобья так свирепо, что Бандура сообразил. Его ухмылка не осталась незамеченной и совершенно справедливо отнесена Костеляном на свой счет. Лицо Костеляна отражало тяжелейшую степень похмелья. В глазах блуждали отсветы красного флага. Нос пронизали предательски синие жилки, а мешки под глазами угрожающе наползли на щеки. «Может, он ночью типа с утеса упал?» — в полголоса предположила Тасов, чем и разбудил лесной пожар. Муж Костелянша и так пребывал не в духе, очевидно, принадлежа к тому типу пьяниц, которых похмелье доводит до ручки. Лицо его пошло багровыми пятнами. Все он расслышал, значит. Пригнул голову и шагнул в домик, как бык на арену амфитеатра. «Грязи еще развели!» — бурчал он через минуту, покидая комнату, доставшуюся Кристине с Андреем. Никакой грязищи, конечно же, не было, просто туловище следовало по давно обкатанной схеме, собираясь сбить с неудачливых клиентов обыкновенные отечественные чаевые. «Двух ложек на столе не хватает, одного стакана нету, зеркало разбили, мать-перемать, кто будет платить?» Кристина, со злостью подумал Бандура, ее работа, нефиг было бегать туда-сюда, как на срачку, все гребаное утро и дверью постоянно хлопать, вот пусть и платит. Приняв решение до поры до времени помалкивать, Андрей тащился следом, как референт за серьезным боссом. «Да ладно тебе, решим как-то». Пассивность Бандуры создала у Костеляна обманчивое впечатление собственной силы, и он решил нагнать на Андрея страху. Едва заглянув в комнату Атасова, Костелян принялся орать. «А это что за срач? Что за срач, мать-перемать?» Крыть, по сути, было нечем. Бутылки валялись повсюду, наводя на мысли о взрыве в пункте приема стеклотары. Между бутылками желтели окурки. Атасов под утро вывернул на пол пепельницу. «Ты это что за говнище тут развел?» Не на шутку распалился Костелян. «Кто на выгребать за тобой будет?» «Да ладно, батя, решим как-то», — примирительно начал Андрей, и тут до обоих долетела атасовская фраза. «Что там это мурло ворнякает?» Спасая положение, Бандура полез за деньгами. Однако Костелян уже закусил у дела. «Ишь, деньги мне сует! Молодой еще, на! Ляляк тягать научился, а прибирать за собой пускай дядя прибирает!» «Да ладно тебе!» — Андрей протянул десятку, краснея под уничтожающим взглядом Кристины, наблюдавшей за конфликтом из салона атасовской «Альфы». «На вот, захлопотый, а бутылки сдашь, корона не спадет, и вообще дуй за паспортами!» «Не будет на паспортов!» — уперся муж Костелянши. «Хозяйка из города приедет? Вот тогда решим!» «Ах ты, образина!» — рассвирепел Андрей, терпение которого лопнуло. «Я ж тебе вчера денег за 3 дня вперед отсыпал! Ну-ка гони паспорта!» «Не будет на паспортов!» — заревело в ответ туловище. «Сопляк на! Я тебе сделаю образину!» Сжимая кулаки, туловище двинулось на Андрея. Вид у него стал настолько угрожающим, что Бандура невольно подался назад. «Ах ты, дебил старый! Я тебе, бля, дам дебила, молокосос, на! Ну чё в домике замок сломали? Новый огнетушитель влокли!» — орал он, брызгая в Андрея слюной. «Плитку электрическую свистнули! Я здесь при чем, старый ты мудозвон? Такой хрен мне дался твой огнетушитель! Милиция разберется, на кой!» — в ярости выкрикнул Костелян. «И откуда машина у тебя? И что за баба с вами двумя? Все на, выясним! Сам на!» — взревел Бандура. Конец безобразию положил Атасов. Точнее, перевел его, безобразие, на более высокий уровень. Извлек своего Стечкина и ткнул под нос Костеляну. Капилляры у того на носу сразу утратили ярко-синий цвет. «Застрелю, пидора!» — пообещал Атасов совершенно механическим голосом. Андрей понял, что сейчас прозвучит выстрел. Костелян тоже почувствовал это и замер в испуге. «Ксивый лаве, гнида!» — бесцветно продолжал Атасов, что получилось гораздо страшнее, чем если бы он, к примеру, орал. туловище беспрекословно отдало паспорта и рассталось с Бандуриными деньгами. «Видишь, типа как?» — нравоучительно произнес Атасов. «Только что командовал, а теперь типа в галифе насрал. Динамика типа». Неожиданно Атасов ухватил Костеляна за горло и плотно прижал к себе. «Ты понял, быдло? В следующий раз, старый вонючий мудак, заставлю собачье дерьмо жрать! Есть типа возражения?» Не дождавшись ответа, Атасов оттолкнул Костеляна от себя и саданул пистолетом в лоб. Тот охнул и осел на землю. «Спалить бы тут все!» — мечтательно обронил Атасов. «Да бензина маловато! Поехали, Саня!» — взмолился Андрей. «Поехали, Христа ради!»